Марк увидел искру этого огня, вылетевшего из-под его ног. Это было в ту недолгую и необыкновенную пору, когда братья-враги, анархисты, социалисты, синдикалисты восстали против войны и, забыв свои распри, сплотились воедино. Их было так мало, едва набралась горстка. Прочие перебежали в лагерь врага из боязни общественного мнения и страха перед репрессиями, повинуясь древним, вновь разожженным инстинктам национальной гордости или кровожадности, а главным образом под влиянием путаницы, ужасающей путаницы идей и слов, которыми демократии начинены, как индейки. Никогда иезуиты во времена расцвета казуистики не позволяли себе так чудовищно злоупотреблять понятием «я различаю». А ведь когда его применяют ко всему, оно запутывает все. Мир и войну, правду и неправду, свободу и отречение от всех свобод. Естественно, что меньшинство, страстно стремившееся вырваться на волю, вновь занимало места на скамьях своей галеры и, согнув спину, гребло под хлыстом. К концу 1914 года в Париже едва ли можно было насчитать десяток непримиримых, тех, кто отказался впрячься в ярмо. С тех пор их численность постепенно возрастала. Они создали 2-3 группы. Наиболее прозорливой из них оказалась та, что была связана с газетой «Vie Ouvrière». Марк по воскресеньям иногда бывал на их собраниях, услышанное ошеломило его. До сих пор он еще ни разу не усомнился в необходимости войны. Он был слишком зорок, чтобы не понимать ее жестокости, несправедливости и даже, пожалуй, бессмысленности. Но тем более мужественным казалось ему решение принять войну. В его возрасте высшую добродетель видишь в одном слове «мужество». И сила неправая втайне влечет к себе еще больше, чем правая, жестокая, оголенная. Она вся насквозь сила, и она связана с большей опасностью. Марк уже из гордости восторгался беспощадным законом борьбы за существование, обрекающим людей на вечную шипку, точно рака в запертой корзине. Только не хныкать, надо быть сильным, самым сильным. Именно потому, что Марк был слаб, он рисовался насмешливым цинизмом, вызывавшим негодование у Анетты. «Может быть, не сладко будет мне и другим, не сладко будет упавшим. Что ж, мое дело устроится так, чтобы силой и хитростью очутиться наверху». Ему доставляло удовольствие отвечать презрительной улыбкой на возмущение и протест Анетты против этого хвастовства бесчеловечности. Он свысока ставил на чувствительности клеймо «сентиментальность», а этим сказано все. «Безвкусица и пошлость, товар для дам, подкрашивай свою рожицу, а я буду оттачивать зубы». Правда, что и Анетта в то время совсем запуталась. Она еще принимала войну, но отказывалась принимать ее отвратительной жестокости, тлетворный запах бойни. В своих мыслях она застревала на полпути, а вглубь смотреть не смела. Да она и не могла обосновать свое негодование логическими доводами. Ей руководило только внутреннее чутье. Для Марка этого было недостаточно. Мужчине нужны точные идеи, верные или неверные, чтобы дать определение своим страстям. Эти точные идеи Марк мог черпать пригоршнями у теоретиков рабочего класса. Их возмущение строго выводилось из множества цифр и фактов. Оно строилось на них. Обстановка подполья, в которой происходили собрания, опасность, непрестанно угрожавшая этим маленьким катакомбам, постоянное ощущение того, что огромные массы народов давят всей своей тяжестью на этих искателей правды, этих глашатаев справедливости, держащих в руках фонарь с затененным светом, все придавало их бунту, вопреки холодности вожаков, дух религиозного культа. Он, как дрожащий огонь маяка, преображал эти серые лица и утомленные глаза. И гордый маленький буржуа чувствовал смирение перед иными из этих рабочих, превосходивших его своей смелостью. Питан, папаша Питан, как его прозвали, хотя ему не было еще и 40 лет, был тщедушный, проворный человечек с большой не по туловищу головой. Бросалась в глаза его черная борода, покрывавшая почти все лицо, и крупные губы, скрытые под густой растительностью. Цвет лица у него был желтоватый, нос приплюснутый, а глаза, в которых зрачок сливался с радужной оболочкой, как у пуделя, были карие, бархатные. Когда Марк, сидя на собрании, всматривался в зал, Он встречался взглядом с этими глазами, освещенными серьезной улыбкой. Бетан, один из немногих в этой среде, интересовался людьми не только потому, что они разделяли его идеи или интересовали его лично, а потому что это люди, из любви к людям, как льнущий к человеку пес. Его потянуло к юному буржуа. Он угадал, в каком смятении находится Марк. А Марк инстинктивно почуял, что этот Ньюфаундленд плывет к нему на помощь через поток, и они встретились.